Глава 8. Северо-западная Европа в первом тысячелетии. Языческие цари, принимающие христианство под влиянием королев-христианок. Миссионеры, несущие евангельскую весть через море и сушу. Племена, чьи названия звучат и по сей день, но этническая принадлежность которых, если таковая была, остается загадкой. Грандиозное массовое обращение, славные мученичества, битвы и кровопролитие. Вехи нашей истории в целом понятны, но вот подробностей очень мало, и есть путаница в терминологии. Римские названия Британия и Германия остались и по сей день, но многие другие наименования мест, народов и национальностей трудно определить. Труды тех лет весьма скудные. Большую часть информации приходится черпать из традиции, записанной верующими в последующие века, что дает ученым немало поводов для споров. Но, окунаясь в глубину веков, давайте не будем смущаться той пеленой, коей окутаны многие события прошлого, а лучше получим ободрение и вдохновение от огромного облака свидетелей, бывших прежде нас. Северо-западная Европа была диким западом Римской империи. В течение нескольких веков эта часть империи простиралась на север до самой стены Адриана и на восток до реки Рейн. Дальше жили варвары, то есть люди, не говорившие на латыни или греческом. Римская армия была занята тем, что отбивала постоянные набеги варваров, пытавшихся вторгнуться на территорию империи. Гонения со стороны римских язычников. В пределах Римской империи лежала Галлия. Это приблизительно современная Франция и Бельгия, завоеванная уже к 58-51 годам до нашей эры, а также южные регионы Британии, большая часть которой была покорена к 51 году нашей эры. Несомненно, первые христиане были во всех этих землях, возможно, как торговцы или солдаты, прибывшие туда из других частей империи, а также уверовавшие из местного населения, которое было завоевано. Но они старались быть незаметными, так как в Римской империи христиане подвергались гонениям в той или иной степени вплоть до IV века. Первое письменное упоминание о христианстве в Галлии касалось великого гонения в Лионе и соседней Вьенне в 177 году. Христианам уже запрещено было появляться на рынках, в форумах, банях и других общественных местах. В противном случае они подвергались издевательствам, избиению и ограблению. Но и дома они не чувствовали себя в безопасности, так как в их дома нередко вламывались и устраивали там беспорядки. В итоге власти собрали 48 самых ревностных христиан и выдвинули против них ложные обвинения, такие как каннибализм и инцест. Этих христиан подвергли жестоким пыткам и убили различными способами, мучая раскаленным металлом и отдавая на растерзание диким зверям. Эти 48 мучеников, мужчины, женщины и один мальчик, около 15 лет, были из разных сословий. Были среди них и аристократ, и врач, и епископ, которому было уже за 90, были диакон и два раба. Ранние рассказы о христианстве в Британии тоже повествуют о мучениках, о Юлиусе, Аароне и Албане. Юлиус и Аарон были казнены, возможно, в III веке в Корлеоне, близ современного Ньюпорта, Уэльс. Об Албане, который жил, скорее всего, немного позже, известно больше. Он прятал в своем доме христианского священника, который бежал и скрывался во времена свирепых гонений, говоря словами Беде, монаха и ученого VIII века. Буквально за несколько дней вера этого священника произвела такое мощное впечатление на Албана, что он сам тоже уверовал. Когда солдаты пришли обыскать его дом, Албан надел мантию священника и позволил арестовать себя вместо гостя. Отказавшись принять участие в языческих ритуалах в обмен на свое спасение, Албан заявил: «Я поклоняюсь и чту истинного и живого Бога, сотворившего все». Его подвергли жесточайшей порке, а затем обезглавили. Римский город Верламиум, где это произошло, называется теперь Сент-Албанс. В IV веке христиане в Британии и Галлии стали более заметны. И неудивительно, ведь в этот период статус христианства в Римской империи перешел от запрещенного к разрешенному, а затем к обязательному. В 314 году Арльский собор, созванный императором Константином, посетили 3 епископа из Британии и 21 из Галлии. Гонение со стороны языческих варваров. Итак, гонениям и мученическим смертям от рук римских властей пришел конец. Но христиане северо-западной Европы все еще сталкивались с противостоянием язычников. Едва успело христианство закрепиться на территории Римской империи, как сама империя начала шататься и рушиться. Германские племена с Восточного Рейна, которые уже продолжительное время совершали набеги, начали все дальше прорываться вглубь римских владений. В этих племенах было многобожие. В частности, они поклонялись Тиу, Одину и Тору, чьи имена до сих пор прослеживаются в названиях дней недели в английском языке. А восточные германские племена, такие как готы и вандалы, стали в IV веке христианами, восприняв еретическую арианскую форму христианства вместо библейских тринитарных взглядов. Сохранились свидетельства, что около 341 года один арианский миссионер перевел на готский язык Библию, которую он записал греческими буквами. Правда, книги Второй и Третьей царств он опустил, посчитав, что готам, не отличавшимся миролюбием, лучше поменьше рассказывать истории о войнах и сражениях. Тем временем западные германские племена, франки, англы и саксы, сохранили свои языческие верования. Позже они приняли тринитарное христианство. В 410 году был окончательно завершен поэтапный вывод римских войск из Британии, так как Рим уже не мог защищать всю территорию своей огромной империи. Как только римские гарнизоны были расформированы, уже ничто не сдерживало набеги на Британию германских племен, англов и саксов, нападавших с юго-востока, ирландцев с запада и пиктов с севера. Все эти племена были язычниками. В Галлию успешно вторглись германские племена – вандалы, готы, бургунды и, наконец, франки, чей молодой король Кловис возглавил победоносный поход против римской армии в 486 году. Он выбрал Париж своей столицей, откуда и разрослось его могучее царство. Слово «Франция» произошло от названия его племени. Позже Кловис принял христианство – частично благодаря влиянию его жены Клотильды, она была христианкой из племени бургундов. Так франки стали христианами, а позже многое сделали для содействия христианской миссии на своих землях. Историческая справка. Восточные германские племена. Мы не будем подробно рассматривать восточные племена, потому что жили они слишком далеко на востоке, чтобы оказывать какое-то влияние на северо-западную Европу. Двинувшись из Германии и перейдя Дунай, представлявший собой границу Римской империи, они пошли в основном в Восточную и Южную Европу. В 410 году случилось немыслимое. Рим пал под натиском Алариха Гота. К VI веку, как рассказывает церковный историк, будущее принадлежало германцам, по крайней мере, что касается империи, центром которой был Рим. В V веке в этих племенах процветало арианство, по поводу чего было немало жестких столкновений между ними и тринитарными христианами. Более или менее искоренить эту ересь удалось только VII веку. Тем временем в Британии новоприбывшие англы и саксы вытеснили христианство, прогнав живших там кельтов. Примерно с 450 года саксы заселили южные регионы, основав там в итоге три королевства – Эссекс, Суссекс и Уэссекс. Англы продвинулись еще дальше и основали другие три королевства – Мерсию в средней полосе, Восточную Англию и Нортумбрию. Свои обширные владения они назвали землей англов или Англией. Седьмое королевство англосаксонской гептархии находилось в Кенте. По словам Беде, оно было основано другим германским племенем – ютами, поселившимися на острове Уайт. Казалось, германское язычество могло полностью искоренить христианство в Британии. Но кельтское христианство удержалось в западных регионах, куда не дошли вторгшиеся племена. Оно не только выжило, но и стало распространяться, так как велась активная миссионерская работа. Ирландия и ирландские миссионеры. Одним из самых известных миссионеров был Майвин Суккат, строптивый и нечестивый сын церковного диакона, занимавшегося фермерством где-то на западном побережье Британии. Когда ему было 16, Майвина и некоторых других похитили ирландские разбойники, увели их в Ирландию и сделали рабами. Навалившиеся на него страдания быстро вернули молодого человека к вере в Бога. Спустя 6 лет ему удалось сбежать и вернуться домой. Но во снах и видениях он слышал призыв нести Евангелие народу Ирландии. Майвин подготовился к этой серьезной задаче и в 432 году вернулся в Ирландию уже миссионером-епископом под именем Патрик. Почти 30 лет он нес служение в Ирландии, нередко лишался свободы. Иногда его жизнь висела на волоске, и умер он, когда ему было около 75 лет. Ирландская церковь, основанная Патриком в условиях гонений, стала самой светлой точкой в культурном отношении во всей Северной Европе с 590 по 800 год. Она была учебным и миссионерским центром, откуда христиане отправлялись на проповедь Евангелия в Швейцарию, Францию, Италию, Шотландию и Северную Англию, если называть места их современными наименованиями. Англия и английские миссионеры. Между тем, в южных регионах Англии язычество постепенно отступало перед христианами, приходившими с материка. В 597 году в Кент прибыл Августин с группой из 40 монахов, посланных миссионерски настроенным папой Григорием. Этельберт, король Кента, был язычником, но его жена Берта была христианкой и правнучкой королевы Клотильды, которая привела к вере своего мужа Кловиса. Берта делилась своей верой с мужем, посещала небольшую каменную церквушку, оставшуюся еще с римских времен, и всячески содействовала миссии Августина. Уже через несколько месяцев тысячи людей стали христианами, в их числе был и король Этельберт. Почти такие же события происходили и в Северной Англии, где дочь Берты Этельбурга вышла замуж за языческого короля Эдвина Нортумбрийского и привела его ко Христу. Тысячи людей стали христианами, а наставлял и крестил их Паулин из команды Августина. Уверовал даже языческий жрец. Он бросил копье в статую Одина и призвал людей сжечь капище. Но в 633 году Эдвин погиб в сражении с языческим королем Мерсии, и Этельбурга бежала обратно в Кент. Языческие захватчики стали обосновываться в Нортумбрии и устанавливать здесь свою религию. Но в 635 году они были изгнаны Освальдом, который стал христианином, находясь в добровольном изгнании среди скоттов. Избавившись от язычников, король Освальд послал в Айону, где он принял крещение, прося прислать им миссионера, который научил бы их народ христианству. В ответ был прислан Айдан, который обосновался на острове Линдисфарн и усердно трудился по восстановлению христианства в Нортумбрии. Король Освальд скончался в 642 году. Его преемник, миролюбивый король Освин, продолжил поддерживать служение Айдана, пока в 651 году армия язычников не напала на столицу Нортумбрии. Король был предан и убит, а Айдан заболел в одном из своих миссионерских путешествий и умер, опершись на стену поместной церкви, которую он сам построил. Снова ставшая христианской, Англия вскоре посылала своих миссионеров повсюду. Виллиброрд отправился в Нидерланды в 690 году. Бонифаций отправился трудиться среди германских язычников в 718 году. В 754 году он стал мучеником в одном из своих миссионерских путешествий. Вооруженные разбойники напали на его лагерь. Бонифаций, которому было уже около 80 лет, в тот момент читал и попытался защититься книгой от меча нападавшего. Эта окровавленная книга с глубокими порезами на пергаментных страницах существует до сих пор. В ней содержатся два труда Амвросия, один о Святом Духе, а второй называется «Утешение на смерть». Гонение со стороны языческих викингов. Скандинавские народности и те, кто населял территорию дальше, к северо-западу, оставались язычниками гораздо дольше, чем Германия. Вплоть до конца первого тысячелетия христианские идеи оказывали на них мало влияния. Викинги, называемые также норвежцами или северянами, самые устрашающие из народов Скандинавии, начали свои набеги на Британию в 789 году и на Ирландию в 795. Они стали грабить церкви и монастыри, которые были очень легкой добычей, потому что их никто не охранял. В христианской стране жители никогда и не подумали бы украсть что-то из таких святых мест. Ученые расходятся во мнении о том, имели ли эти нападения религиозные мотивы, или языческие викинги были движимы исключительно жаждой наживы. Но что бы ими ни двигало, тот ущерб, что они нанесли этим центрам христианского служения и проповеди, был огромен. Вторжение викингов очень ослабили ирландскую церковь. Настолько, что к концу X века церковное руководство в Риме было серьезно обеспокоено, что Ирландию, возможно, придется заново учить вере. Норвегия. В 994 году один из языческих викингов, Олаф Тригвисон, приплыл по обыкновению в Британию для грабежей, поджогов и убийств. Но на островах Силли он встретил христианского отшельника, который предсказал, что Олаф станет королем Норвегии и приведет многих к христианской вере. Также он предсказал, что в битве Олаф первым будет серьезно ранен, но через 7 дней исцелится и примет крещение. Все это сбылось, а в следующем году Олаф стал первым христианским королем Норвегии, правя также Исландией и Гренландией. Своей приоритетной задачей он считал обратить всех подданных в христианство, но сам, к сожалению, так и продолжал творить насилие. С одной стороны, он привез английских миссионеров, но с другой продвигал христианскую веру среди язычников посредством пыток и убийств. Древнескандинавские саги XII и XIV веков также приписывают ему установление христианства на Аркнейских, Шотландских и Фарерских островах, где находились скандинавские поселения, а также в Исландии и Гренландии. Дания. Викинги Дании начали свои набеги на Британию только в IX веке. И тогда же они встретились с христианами, которые, видимо, возвращались обратно в Данию в качестве рабов или жен. Многие датские викинги поселились в христианских землях Англии или Нормандии. Франские христианские миссионеры трудились в Дании с начала IX века. Изгнанный датский король был крещен в 826 году, но без политической власти он мало что мог сделать для миссионеров. Его соперник, король Хорик I, удерживавший трон с 827 по 854 год, был решительно против христианства. Без сомнения, причина этого, по крайней мере отчасти, заключалась в том, что это была вера его врагов, Франской империи. Он не только отверг христианство, но и старался всячески помешать работе франского миссионера Вансгара. Яркий проповедник, но в то же время очень смиренный и скромный человек, заботящийся о бедных и больных, Ансгар со временем установил добрые отношения с королем Хориком, который затем позволил ему построить в Дании несколько церквей, где к тому времени уже была небольшая община христиан. В 845 году флот Хорика осаждает и разграбляет Гамбург, уничтожает церковные сокровища и книги, оставляя епархию в руинах. Миссионеры в Дании сталкивались и с противостоянием со стороны общества. Леав Дах, миссионер, епископ, посланный из Гамбурга проповедовать датчанам, был мученически убит через несколько месяцев после его прибытия в 948 году. Один из его охранников сам пронзил его копьем, когда они переходили вброд реку. В конце концов, около 960 года, другой датский король принял христианство. Это был Харальд Синезубый, который охотно распространял новую веру среди своего народа. 15 лет спустя он заложил большой камень в Йеллинге, на котором были высечены рунами его достижения, и среди прочего было указано, что он сделал Данию христианской. Однако среди первых датских христиан был распространен изрядный синкретизм. Их языческая религия не подразумевала поклонение идолам, как было у германских язычников, но в ней были священные источники, холмы и рощи. Миссионерам пришлось немало потрудиться, чтобы научить и наставить этих христиан и их потомков нередко ценой мученичества. Швеция. Первые миссионеры прибыли в Швецию по приглашению короля Бьорна около 829-830 годов. Весть о христианстве уже дошла до этих земель с набегами викингов на христианские народности и, вполне возможно, с торговцами из других стран. Одним из миссионеров, посланных в Швецию, был Ансгар, который увидел, что миссионерский труд в Дании очень тяжел из-за враждебности короля Хорика I и местных жителей. Корабль, на котором он плыл со своим спутником, был атакован пиратами, и в Бирку, город на острове, они прибыли с пустыми руками. Король Бьорн охотно принял миссионеров, а известный дворянин по имени Хергейр построил первую в Швеции христианскую часовню. После 2 лет плодотворного труда Ансгар был послан в Гамбург, где его назначили епископом новой миссионерской епархии, созданной, чтобы нести Евангелие на север. Ему было поручено проповедовать Христа в Норвегии, Дании и в Швеции. Чтобы продолжать работу в Швеции, он направил туда других миссионеров, среди которых были Гаутберт и Нитхард. Гаутберт трудился очень успешно и построил церковь в Бирке, но так же, как и в Дании, успех христианской миссии в Швеции вызвал гнев и ревность язычников, и в конце концов в 845 году разъяренная толпа вломилась в дом Гаутберта, разграбила его, убила Нитхарда и сожгла церковь. Гаутберт или убежал, или был выслан из Швеции. Ансгар, услышав об этом, сам был преследуем разъяренными датчанами, напавшими на Гамбург, и ничем не мог помочь Хергейру. Однако ему удалось в течение нескольких лет сохранять общину в Бирке, защищая ее от нападок язычников. После его смерти христианство в Швеции осталось беззащитным. Около 850 года туда снова направился Ансгар, и ему удалось склонить к христианству нового короля Олафа I. Согласно преданию, король ответил, что он поинтересуется у народа, желают ли люди, чтобы в их стране снова проповедовалось христианство. Слова одного старика, что Христос сильнее Тора, убедили собравшихся сказать «да». По другой версии, король бросил жребий, чтобы решить, позволять или нет христианским миссионерам вернуться, и выпало «да». Как бы там ни было, миссионерам было позволено вернуться и беспрепятственно проповедовать Евангелие. Ансгар провел в Швеции еще 2 года, восстановил церковь в Бирке, а после его работу продолжили другие миссионеры, из которых как минимум 2 были из Дании. Гонения в Швеции прекратились. Однако христианство не заняло там крепких позиций. Многие уверовавшие вернулись позже в язычество. Евангелие не имело особого успеха вплоть до XI века, когда туда прибыли английские миссионеры. Один из них, Зигфрид, в 1008 году крестил шведскую королевскую семью, и король Олаф Шотканунг стал первым христианским королем Швеции. Другой миссионер, Ульфрид, стал мучеником в 1028 году в Упсале, крупном центре язычества. Он взял секиру и разбил на куски изваяние Тора, за что и был убит на месте разъяренными язычниками. 3 его племянников, сопровождавших его в этой миссии, были обезглавлены в Векщо, где была также разграблена церковь. Христианство получило в Швеции официальное признание наряду с язычеством. Упсала продолжала оставаться главным центром языческого культа и жертвоприношений. Христианам приходилось откупаться от участия в обрядах. Около 1066 года был период сильнейших гонений на христиан в Швеции, а последующие десятилетия язычество постепенно стало увядать в южных регионах, но на диком и труднодоступном севере оно процветало еще долго. Исландия. Считается, что Исландия оставалась по большей части незаселенной вплоть до 870-х годов, когда в эти земли пришли норвежцы. Однако старейшее из известных исторических сочинений Исландии «Книга об исландцах», написанная между 1122 и 1133 годом, свидетельствует о том, что норвежцы нашли здесь христиан, которые уже жили на этой земле. Существуют также некоторые археологические свидетельства, указывающие на то, что еще за несколько десятилетий до прихода норвежцев здесь были поселения. Есть одна любопытная версия, будто это кельтские христиане, возможно, монахи из Ирландии, облюбовали эти отдаленные и уединенные места, избрав для себя путь отшельничества. С появлением язычников из Норвегии они, по-видимому, ушли. Христианство снова появилось в Исландии в 980 году и на этот раз более традиционным способом, то есть через миссионеров. Первым был Торвальд Конрадсон. Он родился в Исландии, много путешествовал и познакомился с христианством в Ирландии, где был крещен епископом Фридриком. Они вдвоем отправились в Исландию, но там их встретили насмешками, а в 986 году Торвальду пришлось бежать из страны из-за того, что он убил 2 человек. Другого миссионера отправил король Олаф Тригвессон, когда сам стал христианином. Согласно книге об исландцах, местные и в этот раз остались равнодушны к благой вести. Но в 1000 году вожди народа собрались вместе, чтобы решить, что им делать с этой религией, которую норвежский король так настойчиво им навязывает. В Исландии была не монархия, а олигархат. Страна управлялась группой вождей под названием Альтинг. Большинством голосов Альтинг решил принять христианство в Исландии, но позволить и жертвоприношения языческим богам при условии, что они будут совершаться частным образом. Заключение. Мы рассмотрели общую картину первого тысячелетия нашей эры. Это были неспокойные времена в северо-западной Европе, как в религиозном, так и во многих других отношениях. Христианство и язычество соперничали друг с другом. Некоторые языческие регионы были евангелизированы, затем снова впадали в язычество, а потом опять принимали христианство. Мы можем осуждать жестокость и политические мотивы некоторых, так сказать, новообращенных, но нельзя забывать и о бесчисленном множестве искренно верующих. Мы восхищаемся величайшей верой миссионеров, посвятивших свою жизнь проповеди спасительной вести тем, кто никогда ее не слышал. Миссионерство в те времена было опасным и требовало настоящего самопожертвования. Патрик, который провел почти 30 лет в Ирландии, так описывает свою тоску по тому, что ему пришлось оставить ради служения. «Как я желал бы отправиться в мою страну, Британию, к моим родителям и в Галлию, где я учился, навестить братьев и увидеть лицом к лицу святых Господних. Бог знает, как желал я этого, но я направляем духом». Многие верующие мужественно полагали свою жизнь за Христа. О некоторых память сохранилась в веках, другие совершенно забыты. Наверняка были тысячи других, о смерти которых ничего не известно на земле, но на небесах их непременно почтут венцом мученичества.